Бабушка только что вернулась из Парижа, куда ездила подписать разные бумаги в связи с продажей своей квартиры. И привезла мне оттуда в подарок пару красных лакированных туфелек, мой любимый цвет. Она подарила мне их накануне вечером, и я сразу же примерила. Несмотря на вопли Марии, требовавшей, чтобы я надела белые туфли, которые больше идут к белому переднику, утром я все же отправилась в колледж в красных. Марио открыл мне секрет, как побеждать с помощью шантажа. Главное начать первым, как в пари на скачках. Поэтому, когда Мария опять попыталась остановить меня, я последовала его совету и сделала первый шаг. Если не позволишь мне надеть туфли, которые подарила бабушка, скажу всем, что занимаешься рекламой. Я вошла в класс торжествуя. Девочки должны были онеметь от изумления. Так и случилось. Всем захотелось иметь точно такие же красные туфельки. Но это невозможно. Мне жаль, эти мне привезли из Парижа. Восторг безумный. Пока сестра Бенедетта слушала Элеонору, которая перечитывала диктант, я заметила, что девочки у меня за спиной о чем-то шепчутся и меня при этом явно избегают. На перемене и в самом деле никто из них не обменялся со мной ни единым словом. Наоми заперлась в туалете из-за внезапной боли в животе. До самого обеда я пребывала в недоумении, не понимая, что, черт возьми, происходит. У входа в столовую Наоми, бледная и поникшая, шепнула мне на ухо, что во время диктанта Людовика передала по цепочке приказ. «Я дочь дьявола! Ношу красные лаковые туфли!» А может, не красные, а греховные. Она не уверена, что верно расслышала. Я притворилась, будто ничего не знаю, и дождалась окончания обеда. На другом конце стола, пряча в карманы передника вареный картофель и биточки, Людовика держала банк. Народ был с ней. Закончив благодарить Бога за хлеб насущный, который он дал мне, я подошла к Людовике и попросила ее повторить то, что она сказала про меня. Должна заметить, что во всей этой истории меня возмутило не столько даже то, что Людовика назвала меня дочерью дьявола, сколько то, что она таким образом называла дьяволом моего отца. Или мою мать, если дьявол женского рода. И вот этого я никак не могла ей простить. Но еще больше разозлило то, что мой лучший враг использовал коварное оружие. Действовал у меня за спиной. Людовика, которую я ненавидела, грудью пробивала себе брешь в ограде, этой же змеей вползла в нее. Повтори, что ты сказала. Имей мужество. А я ей ничего не говорила. Она не успела повернуться ко мне спиной с разливающимися по ней светлыми волосами, как я влепила ей такую сильную пощечину, что она упала. В конце концов, Либера и Фурио все же мои братья. Схватившись за щеку, Людовика зашипела сквозь зубы. «Я же вам говорила, что она дочь дьявола!» И стала без конца повторять это. Услышав такую ретурнель, все девочки сбежались к нам. Поднялся невероятный гам и шум. Сестры, девочки, черные покрывалы, сутаны, крахмальные воротники, ажурные гольфы, качающиеся распятия. «Отойди, мне не видно, отодвинься!» «Так ты отойдешь, наконец? Девочки, успокойтесь!» «Извинись перед ней!» — заключила сестра Клементида, понизив, наконец, голос. Ее накрахмаленная сутана, серая, как и положено сестрам, которые дежурят в столовой, перестала, наконец, стучать по ее ногам, словно огромный колокол по языку. Держась рукой за щеку, Людовика кинулась в угол и приткнулась там, словно кусок штукатурки, отвалившейся от стены. Из тех, которые нужно убирать пылесосом. В таком положении оказываются только минералы и злые королевы, переодетые несчастными сиротками. Казалось, я дала пощечину какой-то маленькой фее. Сестра Клементида посмотрела на меня, все посмотрели на меня. «Иди и извинись перед ней», — приказала она и пошла утешать пострадавшую. Я осталась одна посреди столовой. Все девочки, даже из других классов, стояли ровно на полпути между мной и Людовикой. Расстояние точное до миллиметра. Мне стоило всего лишь шагнуть в их сторону и сказать «извини этой жалкой коросте в углу, чтоб все закончилось». Сестра Клементида простила бы меня и поставила бы на этом точку, а мы все отправились бы на целый час в парк играть в колдунью, которая называет свет, а потом репетировали бы спектакль для представления в конце учебного года. Словно телефонный прозвенел звонок на большую послеобеденную перемену. Я огляделась. Меня окружали только два цвета – белые передники и серые покрывала сестер-монахинь, дежурных по столовой. Никогда не нужно извиняться попусту. Я привстала на пальцы, но, конечно, не как балерина. По моему призыву все правые колени, а также некоторые левые, опустились на пол. «Колдунья называет свет!» Людовика в углу подняла голову. «Сейчас я ей покажу, какого цвета дьявол!» Сестры не успели ничего понять. «Красный!» — как можно громче крикнула я. И словно сработало спусковое устройство. В одно мгновение возле меня образовалась куча мала, и я видела только согнутые движущиеся спины и множество рук, которые отталкивали друг друга, чтобы добраться до моей туфли. Не всем удавалось просунуть палец, чтобы коснуться ее. Туфли у меня маленькие, 32-го размера. Наоми, которая при случае умела так раствориться, что становилась едва ли непрозрачной. И кто-нибудь поэтому всегда интересовался, а куда делась Наоми, снова сделалась видимой, потому что зааплодировала. Сестры постепенно одну за другой оторвали от меня девочек. Но я же не кукуруза, я колдунья. Да, вот она моя ошибка, из-за которой так страдаю я. «И никогда покой не обрету теперь», — пропела я фразу из «Мадам Баттерфляй». «Конечно нет!» — взревела взбешенная сестра Клементида. «Лучше бы твоя бабушка подарила тебе туфли другого цвета!» Будь сестра Клементида женщиной, у нее определенно оказался бы очень плохой вкус. Ей повезло, что она стала монахиней. Мужчина, который вздумал бы решить, жениться на ней или нет, сбежал бы от нее без оглядки. Я никогда не смогла бы выйти замуж за человека, не умеющего выбирать, будь он самим Иисусом Христом. Я насторожилась и прислушалась к словам невесты Господа. Я проиграла, и поражение будет стоить мне распрекрасного наказания. Но народ за меня! Плебисцит! Пока в школе случались подобные и многие другие события, дома совершенно ничего не происходило. Не в том смысле, что жизнь текла мирно и спокойно. Напротив, стала ощущаться какая-то опасность. Конечно, вспоминаются и отдельные радостные моменты после возвращения папы и мамы из России. Не только в тот вечер, когда они вернулись с двумя мешками каких-то невероятно приторных сладостей, каких я никогда в жизни не пробовала, но еще и на следующее утро, когда увидели меня в белом переднике, собирающейся в школу. В доме царила по-настоящему праздничная атмосфера. «Они очень гордятся мной», — сказали родители, — «потому что я решила пойти в школу». Мое невыносимо скучное усердие, какое они обнаружили в следующие дни, тоже послужило для них источником огромного удовлетворения. Всю вторую половину дня после возвращения из школы я делала и переделывала домашние задания, которые получала, потому что всеми силами стремилась как можно быстрее научиться читать и писать. И это неопровержимо доказывало родителям, что они сумели привить мне любовь к знаниям. Уж, конечно, они и вообразить не могли, что это моя отчаянная борьба с неграмотностью, всего лишь результат желания общаться с Марио, когда он не звонил мне. Точно так же, как и полное непонимание, что если хочешь кому-то отправить письмо, нужно иметь адрес. Короче, поначалу я могла поклясться, что кролик действительно существует, как все еще пыталась убедить меня бабушка. Но вдруг, совершенно неожиданно, моя мама сошла с ума. Спустя какое-то время, когда затихли разговоры о бабушке и дедушке, мама вдруг замерла, словно окаменев посреди гостиной. Я, как нередко бывало, сидела на ступеньке лестницы, уткнув голову между балясинами, и смотрела, как Мария разжигает внизу камин. моего папы в этот момент случился, очевидно, приступ вдохновения, потому что грохот его молотка стоял по всему дому. Мария не заметила, что происходит с мамой, стоящей позади нее. Вот уже несколько минут, как та словно замерла посреди гостиной. Мария сдвинула кочергой поленья и принялась раздувать слабый огонь мехами. Потом поднялась и хотела пройти в кухню. Мама стояла совсем рядом с нею, словно потухший фонарь. Отец в этот момент перестал стучать, наверное, чтобы вытереть пот со лба, совсем ненадолго. Но этого хватило, чтобы мама произнесла в полнейшей тишине: «Это я их убила». Тут отец опять застучал, и мама закрыла лицо руками. Спина ее вздрагивала в такт ударом молотка, словно они договорились действовать синхронно. Казалось, что, вздрагивая, мама и производила этот грохот. Грохот молотка из твердой резины, колотившейся по деревянной ручке, зубила. Бабушка всегда говорила, что в худшие моменты у жизни превосходная режиссура. С тех пор, как у меня появилась память, это оказался первый раз, когда мама сошла с ума. Конечно, она и прежде нередко бывала на грани безумия, но потом как-то приходила в себя. Плохой момент, после которого она велела построить розовый домик в глубине сада, в тени ивы, оставил в ней неизгладимый след. «Как шрам, Мария?» «Да, Леда». «Как трещина на стене?» «Да». «Как пятерня на щеке, Леда?» «Да, идем дальше». Короче, неизгладимый след, оставшийся в моей маме, являл собой убеждение, будто люди умирают по ее вине. Поэтому она и сделала это заявление о двойном убийстве. Но не следовало ей верить. Мама не убивала бабушку и дедушку. Это сделала графиня. И даже не она сама, это сработали ее крутые яйца. Короче, Леда, или ты слушаешь меня, или я больше ничего не рассказываю. Слушаю. Сеньора Мореза де Виллата Фосса, по прозвищу графиня, аристократка, с которой мама была знакома с очень давних времен и которая осталась без гроша по причине слишком больших проигрышей в бридж. Они не виделись многие годы, и вдруг мама встретила ее случайно на улице. Графиня – ветеран финансового краха, мама – ветеран плохого момента. Обе горестные сироты счастья, еще не отошедшая от отчаяния, которое делает бледность холодной и зеленоватой, сразу же стали часто видеться. Поначалу казалось, будто маме на пользу общества графини. Но та, по словам Марии, только готовила почву. Как сеньор Паула хуже. Ох! Добившись доверия мамы, она в один миг получила то, что хотела от нее. Деньги! Как деньги? Мама дает ей только букетик своих тюльпанов. Какой букетик, Леда, очнись. Легковерного легко обмануть. Я не легко. А вот и да. А ты нет? Еще чего не хватало? Укушенный змеей веревки боится. Да ты перестанешь, наконец, задавать вопросы. Ночь уже на дворе. Она старалась припомнить, о чем я говорила. Букетик, подсказал я. Ах да. Букетик тюльпанов твоя мать вкладывала кое-что другое. Знаешь, сколько она дала ей в последний раз? 25 миллионов дала ей. Вот сколько! Ох, если бы я знала, что собой представляют 25 миллионов, наверное, цифра не произвела бы на меня такого же впечатления, как тон, каким Мария произнесла ее. Как же я и не подумала об этом, ведь и в самом деле... Мама всегда отличалась необыкновенной щедростью, и следовало догадаться, что вряд ли она благодарила графиню за ее услуги простым букетиком тюльпанов. А иначе разве стала бы графиня уделять ей столько времени? По 3 или даже 4 часа каждый день. К тому же павлиньи яйца, с которыми она прибывала к нам в дом, нужно было 2 часа кипятить с кардамоном. Во время этого ритуального кипячения мама с графиней должны были стоять, склонившись над кастрюлей, пока не выкипит треть воды. Когда они возвращались в гостиную с самыми крутыми павлиньими яйцами на свете, глаза у них едва не вылезали из орбит, лица облеплены намокшими волосами, поры на коже расширены. Несмотря на сильнейший аромат кардамона, уже ощущался тошнотворный запах, исходивший от сваренных яиц. Тут графиня расстилала на столе грубую холстину и концентрическими кругами от маленьких к большому раскладывала на ней яйца, а в центр помещала одно яйцо, будто бутон какого-то вонючего цветка. Маме при этом следовало очень напряженно о чем-то думать закрытыми глазами. Когда она чувствовала, что готова, то есть когда действительно видела, то должна была открыть глаза и взять несколько яиц. Я все удивлялась, как же ей удается брать эти противные яйца столь изящно. Это бывал последний допустимый жест, который она позволяла себе. А затем тотчас начинался сущий кошмар. Обеими руками, всеми своими 10 длиннейшими ногтями графиня сжимала скорлупу, пока не прокалывала ее. Невероятное впечатление производили эти яйца после ритуала. Целые, только продырявленные каждые 10 полумесяцами. Графиня медленно вдавливала свои когти в яйца, пока они не стыковались внутри. Происходило это беззвучно, с шумом изливалась только вонь. И тут графиня, эта тощая хиромантка, сильно выдыхала нескончаемое «шшш». Послушать ее, так она выпускала всю свою душу, чтобы та не помешала понять будущее. И когда заканчивала испускать душу, щеки у нее уже совсем проваливались.